Думаю, на днях меня будут разыскивать из милиции, станут расспрашивать. Удобный случай утопить его. У меня нет нужды особенно стараться. Он сам себя утопил. Я помолчал. Что-то мне было неясно в этой истории, и я спросил. Ты знаешь, кто ему врезал? Догадываюсь. Но подожди, пока я проверю. Тогда скажу. Откуда знаю, что Хантов был без сознания? Не будь слишком любопытным. Запомни, у Тоди развитый слух и всевидящее око. А сейчас о деле, из-за которого я тебя искал. Дашка раскисла. Когда ее вызовут в милицию, она может сказать такое, чем надо молчать. Поэтому было бы неплохо прогуляться тебе с ней к морю. Дней на 10, не больше. А почему вчера и сегодня вас не искали? Потому что только Хантов и может что-нибудь о нас рассказать. А он, скорее всего, даст дуба. Он пришел в себя. Пока доктора не разрешают ему говорить, через день-два начнут копаться в этой истории и в первую очередь вызовут меня или Дашку. Если ее не будет дома, могут подумать, что она скрывается, и тогда уже точно подозрение падет на нее. Вряд ли. У нее не было основания отравить свою подружку. Телефон на столике под окном зазвонил. Не вставая, Тоди повернулся, взял трубку. В тишине комнаты хорошо был слышен голос иностранца, который спрашивал мистера Михнева. «Уж не ты ли, мистер?» Так и подмывало меня спросить. Хорошо, что я промолчал. Тоди, выслушав его, прервал так холодно, как умеет только продавщица в магазине. «Нет». Иностранец снова повторил свою просьбу. «Я же вам ответил, нет никакой возможности». Тоди нахмурился. Этот звонок подпортил ему настроение. Я спросил, почему Дашке не поехать одной? Дашка раскисла. «Если утром куда-нибудь поедет, я не поручусь, что вечером она возвратится. Поэтому я хотел, чтобы ты побыл с ней, пока она не возьмет себя в руки». «А если я ее возьму в руки?» «Ты едешь на работу, а не играть в любовь под шум волн». «Она твоя киска, а я буду ее прогуливать да улучшать ей настроение, и при этом не трогать ее». «Если сама откроет тебе объятья, ваше дело. Я с ней был-то всего раз». «Если эта кукла не твоя подружка, то кто она тебе? Вытаскивает кошельки в трамваях и магазинах? Или сбывает товар?» «У нас с ней особые отношения. Когда-нибудь объясню». Телефон зазвонил снова. Тоди поднял трубку и тут же опустил ее. Как ни старался выглядеть спокойным, он все-таки очень нервничал. «Мне трудно играть роль, которую ты мне определил». «Понятно. Ты не сомневайся, все будет окей. Надо выехать либо сегодня вечером, либо завтра утром. Самолетом, поездом, как хотите. Вот тебе деньги на расходы. На двоих». Возле телефона лежал черный чемоданчик, дипломат. Таких в продаже не было, когда я сел в тюрьму, а сейчас гляжу, и плотники носят в них свой инструмент. Из чемоданчика этого Тоди достал пачку купюр по 10 левов, совсем как в банке, перетянута ленточкой, целая 1000. «Хватит?» Я кивнул. Тоди отвернулся, закрывая чемоданчик, и я мельком увидел пакетики, похожие на пачки денег, но точно не скажу, что это и вправду были деньги.